Глава 10. Санкт-Петербургские ведомости, номер 28. В четверток 6 дня апреля 1732 года. Для известия. Господину Бушгунду в шкиперский дом привезены на сих днях самые хорошие свежие аустерсы, которые от него охотникам по надлежащей цене продаются.